Был час ночи. Самое время, чтобы позвонить Сильвии в Лас-Вегас. Она могла уже вернуться к себе в номер, а если нет, можно оставить ей сообщение. Но телефон не отвечал. Билл решил не вешать трубку, пока снова включится дежурный администратор. Неожиданно раздался хриплый мужской голос. «Алло, я хочу оставить сообщение для номера 402-го». Отчетливо произнес Билл. «Это 402-й», — раздраженно проворчал незнакомец. «Что вам надо?» «Я, наверное, ошибся, извините», — ответил Билл, но в следующее мгновение понял, что его соединили правильно. «Ты ждала от кого-нибудь звонка?» — спросил мужчина кого-то в комнате. Затем трубка, видимо, была прикрыта ладонью, потому что наступила тишина, и вдруг послышался смущенный, взволнованный голос Сильвии. На ее месте лучше было бы вообще не подходить к телефону, но она не догадалась до этого и не решилась не ответить, поняв, что это звонит из Лос-Анджелеса Билл. «Привет. Знаешь, тут возникла такая путаница», — стала сбивчиво объяснять она. А Билл чуть не расхохотался над абсурдностью ситуации. «Они забыли забронировать для нас половину номеров, и четверым пришлось поселиться в одном». «Прелестно. История, достойная мыльной оперы». А он оказался в ее центре, хотя и чувствовал себя сторонним наблюдателем. «Это глупо, Сильвия. Что это вообще за дела?» Он говорил, как раздраженный любовник, но, как ни странно, таковым себя не чувствовал. Не чувствовал даже злости, а лишь разочарования и нелепость ситуации. В течение какого-то времени им было хорошо друг с другом, но стало совершенно очевидно, что это прошло. «Мне правда, очень жаль, Билл. Я так сразу не могу тебе объяснить, но здесь все так запуталось. Я...» Сильвия всхлипывала, а Билл, слушая ее, чувствовал себя круглым дураком. Он поймал свою подружку на месте преступления и еще хотел извиняться за собственную глупость. «Может быть, поговорим об этом, когда ты вернешься?» «А ты меня прогонишь из сериала?» От этой фразы Билл совсем помрачнел. Он был не из таких людей и расстроился, что Сильвия этого не понимает. «Одно с другим никак не связано, Сильвия. Это разные вещи». «Окей, извини. Я вернусь в воскресенье вечером». «Желаю тебе приятно провести время», — сказал он насмешливо и повесил трубку. Этот сюжет закончился. «Ему и не следовало начинаться, но он начался», — подумал Билл, — «потому что я был ленив, а она удобна и чертовски сексапильна. Она меня, несомненно, нокаутировала, а теперь нокаутирует кого-то другого». На минутку Билла посетила надежда, что мужчина с хриплым голосом, возможно, даст Сильвии больше счастья. Сам он мог дать женщинам слишком мало. У него не хватало на них времени, и не было желания еще раз испытывать боль, которую он испытал от потери Лесли и детей. Это были удобные аргументы, и их обычно подтверждали такие или подобные сцены. Билл понимал, что Сильвии хотелось того, что он не мог ей дать — внимания, настоящей преданности, может быть, даже любви. А он был в состоянии предложить лишь доброту и немного развлечений. Билл некоторое время размышлял о Сильвии, глядя в ночное небо, потом выпил в ее честь содовой и стал укладываться спать, думая о своей жизни. Ему вдруг стало одиноко и грустно от того, что все кончилось вот так, после единственного звонка в Лас-Вегас. В эту ночь Билл долго не мог уснуть, лежал и все думал о женщинах, которые прошли через его жизнь за последние годы. Как мало они на самом деле для него значили, как равнодушны к нему были, сколь поверхностны были их отношения и бесцветен секс. Засыпая, он впервые за долгое время с тоской вспомнил Лесли и чувства, которые некогда их связывали.